Я совсем не стал на него смотреть. Джим прикрыл его старым тряпьем, только это было ни к чему, я глядеть на него не собирался. На полу валялись старые замасленные карты, пустые бутылки из-под виски и еще две маски из черного сукна. А все стены были сплошь исписаны самыми скверными словами и разрисованы углем. На стене висели два заношенных ситцевых платья, соломенная шляпка, юбки и рубашки и кое-что из мужской одежды. Много вещей мы снесли в челнок, могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки, я ее тоже прихватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, заткнутая тряпкой, чтобы ребенку сосать. Мы бы взяли и бутылку, да только она была разбитая. Были еще обшарпанный старый сундук и кожаный чемодан со сломанными застежками. И тот, и другой стояли раскрытые, но ничего дельного в них не осталось. Потому как были разбросаны вещи, видно было, что хозяева убежали в торопях и не смогли унести с собой все пожитки. Нам достались старый жестяной фонарь, большой нож без ручки, новенький карманный ножик фирмы «Барлоу». Такой ножик ни в одной лавке не купишь дешевле, чем за $0.50. Много сальных свечей, жестяной подсвечник, фляжка, жестяная кружка, рваное ватное одеяло, дамская сумочка с иголками, булавками, нитками, куском воска и пуговицами и прочей чепухой, топорик и гвозди, перемет потолще моего мизинца с большущими крючками, свернутая в трубку оленья шкура, собачий ошейник, подкова, пузырьки с лекарствами, но без ярлыков. А когда мы собрались уже уходить, я нашел довольно приличную скребницу, а Джим — старый смычок от скрипки и деревянную ногу. Ремни вот только оторвались, а так совсем хорошая нога. Разве только что мне она была длинна, а Джиму коротка. А другую ногу мы так и не нашли, сколько ни искали. Так что, вообще говоря, улов был неплохой. Когда мы собрались отчаливать от дома, уже рассвело. Мы были на четверть мили ниже острова. Я велел Джиму лечь на дно челнока и прикрыл его ватным одеялом, а то если бы он сидел, издалека было бы видно, что это негр. Пока я греб к Иллинойскому берегу, нас отнесло еще на полмили вниз по течению. Потом я держался под самым берегом в полосе стоячей воды, и мы вернулись на остров без всяких приключений, никого не встретив.